Ангел Вика меж тем думал, все ли он успел сделать как надо. Вроде все. Единственное, что он забыл в попыхах, посмотреть, какого пола получился ребенок. Но это сделать никогда не поздно. Теперь главное – уберечь малыша от разного рода грозящих ему опасностей. Алкоголем его мама не злоупотребляет, а таблеток вот наглотаться может. У нее всегда что-нибудь болит. За этим нужно следить. И еще за тем, чтобы Вика не принимала слишком горячих ванн и не нервничала много. Теперь у ангела Вики появилась двойная ответственность. Только этот малыш может спасти их всех. Вчера ночью, кстати, появился производственник. Узнав о выборе ангела Вики, сказал «смело». Но больше никаких вопросов не задавал и быстро испарился, пояснив «дела, дела». Что за дела были у производственника, ангел Вика узнал, появившись в понедельник в Оптиме. Петра Лакича Симулина отвезли в субботу в больницу в прединфарктном состоянии. На работе считали, что это налоговики довели дедушку до ручки. Только ангел Вика знал, что тут все одно к одному. В Оптиме чувствовалось витавшее в воздухе напряжение, как будто дедушкина болезнь явилась последней каплей неприятности, переполнившей чашу. Сотрудникам не работалось, они курсировали из курилки на улицу, с улицы в столовую, потом опять в курилку. Вика понимала, что ей, как HR-директору, надо принять какие-то меры. Все-таки она ответственна за настроение в коллективе. Однако она сама не чувствовала в себе сил и желания настроиться на рабочий лад. Мысли ее витали далеко от рабочего процесса. Она вспоминала Колкунова, Чебурашкина и улыбалась. «Девчонки, а вам нравится Чебурашка?» — неожиданно спросила она у Фроловой и Капустиной. «В каком смысле?» — подняла брови Фролова. «Ой, мой ребенок эти мультфильмы просто обожает!» — быстро нашлась Капустина. «Все-таки есть в нем что-то такое трогательное, правда?» Полувопросительно-полуутвердительно сказала Вика. «У нашей ВК, по-моему, тоже поехала крыша». Получила через минуту письмо по электронной почте Капустина. Оно было от Фроловой. «А еще у кого?» — спросила Капустина. «Да у всех», — написала Фролова. И они, уткнув нос в бумаге, захихикали. Не замечавшая ничего вокруг Вика нашла в интернете фото Чебурашки и сделала его фоновой заставкой на мониторе, заменив свою любимую заставку с видом ночного Парижа. «Да, Виктория Викторовна, вы деградируете. Или, в лучшем случае, впали в детство. Поздравляю», — произнесла она мысленно, но заставку с Чебурашкой оставила. «То ли еще будет», — пообещал ангел Вика, довольный происходящими с его подопечной переменами. Июньские денечки летели очень быстро. Вика пока ничего не подозревала о своем новом состоянии, и ангелу Вике приходилось быть бдительным вдвойне. Он как мог старался облегчить ей жизнь и уберечь от разного рода неприятностей. Несколько раз приходилось прятать таблетки от головной боли и ограничивать потребление крепкого кофе. Ангел Вика не был полностью уверен, что все это нанесет вред малышу. Но береженого, как известно, Бог бережет. Справляться с такой двойной нагрузкой ангелу Вике было нелегко, но, с другой стороны, он даже был рад, что Вика пока ни о чем не догадывается, как она отреагирует на то, что скоро станет мамой, и захочет ли она ею стать. Ангел Вика боялся встретиться с крайним проявлением негативизма со стороны своей подопечной, но понимал, что, скорее всего, это и будет первой реакцией, и потому готовился бороться за малыша до последнего. Вика тем временем ходила по магазинам в поисках подходящего наряда на свадьбу Корольковой и Пузика. После того, как дедушку положили в больницу, в Оптиме царил хаос и мрачное настроение среди сотрудников все усиливались. Вика, понимая, что поступает нехорошо, несколько раз пользовалась ситуацией и уходила с работы под предлогом разных несуществующих встреч в магазины. Она успокаивала себя тем, что раньше часто засиживалась на работе допоздна, а теперь вот получает некую компенсацию. Да и справедливости ради стоит сказать, что ее присутствие вряд ли бы что-нибудь поменяло. Поэтому она шла и мерила платья. Платья, которые ей нравились, почему-то всегда были не просто дорогими, а очень дорогими. И Вика все не решалась на покупку. В конце концов, она решила, что в этом месяце потратит деньги на бронирование билетов и гостиницы, а в следующем купит наряд. Это было разумно, потому что в начале июля в магазинах дорогой одежды начинались скидки. Надо было что-то решать и с правами. Вся ее группа уже давно сдала экзамены. А Вика сначала из-за болезни, потом из-за нехватки времени даже не успела доходить на все занятия и получить свидетельство об окончании автошколы. Она совсем не горела желанием встречаться опять со своим инструктором по вождению и тратить нервы на уроки мучения. Ангел Вика тоже не хотел, чтобы она нервничала, и подсказал, как разрешить ситуацию. Людям свойственно говорить в таких случаях: «И тогда меня осенило». Что поделаешь, род человеческий имеет склонность приписывать все успехи себе. Вика пришла к директору автошколы и, немного смущаясь, заявила, что хочет купить права и свидетельство об окончании курсов. Директор, нисколько не смущаясь, тут же назвал сумму за права, сказав, что свидетельство они дадут ей и так. Видимо, получает свой процент с гаишников за то, что поставляет клиентов, догадалась Вика. Деньги были переданы директору, и в назначенный день Вика явилась в ГИБДД. Экзаменуемых было много, и их пускали в кабинет группами. Не надо было обладать способностями ясновидца, чтобы понять, кто из них покупает права, а кто надеется на счастливый случай. Первые выглядели намного спокойнее. В дискуссии типа «А на чем еще могут завалить?» не вступали и уж точно не листали лихорадочно правила в надежде хотя бы в последнюю минуту запомнить, какая минимально допустимая глубина протектора может быть у автобуса и на какие категории автомобилей не распространяется знак «Стоянка запрещена». Вика зашла в кабинет со своей группой, ответила на вопросы теста, стараясь все же отвечать правильно, и сдала свой листочек комиссии. Принимающий посмотрел на ее фамилию, заглянул в какую-то бумажку и, не глядя в тест, сказал: «Сдала», после чего зевнул и устало произнес: «Следующий». Поразительно, но несмотря на раннее утро, все принимающие экзамен работники ГИБДД выглядели очень усталыми. Создавалось впечатление, что они устали вообще от жизни, которая в основном состояла из приема экзаменов у несознательной части населения, пытающейся проскочить на халяву. Далее успешно прошедших теоретический тест распределяли на группы для сдачи практического вождения. Народу все равно еще оставалось много, и поэтому всех делили на две группы. Одни сдавали экзамен на площадке, другие — на улице. Вика попала в первую группу — на улице. Только потом она поняла хитроумную систему распределения на блатных и лохов. Блатных не ставили на площадку, потому что там все огрехи вождения были явными и становились сразу же заметны другим ожидающим своей очереди экзаменуемым. Маршрут же движения по улице был проложен таким образом, что первая группа проезжала от здания ГИБДД под мостом до тихой улочки, где проходили экзамены. Остальная часть сдающих шла до этой улочки пешком напрямик. Таким образом, никто не видел, как сдавали экзамен участники первой группы, а они-то как раз и были блатными. Первый молодой человек из Викиной группы, три раза заглохнув, все-таки доехал до светофора. «Выходи», — сказал гаишник, — «сдал». Затем за руль сел сам экзаменатор и проехал наиболее опасный участок — светофор и под мостом, что было, впрочем, вполне оправдано с точки зрения здравого смысла. Потом посадили другую девушку, которая все никак не могла тронуться с места, потому что забывала снять с ручника. Когда ей, наконец, это удалось, ее отпустили с теми же словами: «Выходи, сдала». Дальше гаишник вздохнул, зевнул и устало посмотрел на оставшихся. Оставались Вика и еще одна девица со множеством дорогих колец на пальцах. Одно из них — точно было от Тиффани. Вика его узнала по рекламе в глянце. «Выходите, сдали», — сказал гаишник и, подумав, добавил: «Автомобилистки». «Вот это да», — размышляла Вика, возвращаясь в здание, где принимали экзамены, чтобы сфотографироваться и получить права. «А еще говорят, что деньги не главное в жизни. Вот что бы я без денег делала? Крутилась бы, как мартышка на этой площадке, пытаясь въехать задом в импровизированный гараж, избивая поставленные планки. Или плакала бы, как эта несчастная, которая уже третий раз не ставит экзамен». При этих мыслях о деньгах и их отсутствии ей вспомнился Чебурашкин. «А ведь не позвонил мне ни разу с тех пор. Хотя я сама его просила дать мне время. Ждет, наверное, весточки от меня. Мучается. Пусть ждет». В конце июня в палату к Симулину начали пускать посетителей, и Вика отправилась его навестить. Хотя работа в Оптиме часто вызывала у нее раздражение, к дедушке она относилась хорошо, Ее поражал тот факт, что в свои преклонные годы он, вместо того, чтобы жить тихой пенсионной жизнью, работает. И не просто работает, а занимает руководящую должность в большой компании. Она не представляла, как можно дожить до таких лет и не утратить желание ходить на работу. Может быть, это и есть то, что называют «человеком старой закалки», продукт советского времени, когда сотрудники не рассылали друг другу по электронной почте афоризмов типа «человек рожден для счастья, а приходится работать». Электронной почты тогда, конечно, еще не было, но ведь дело же не в этом. С такими мыслями Вика зашла в палату к Петру Лукичу. Палата была, естественно, одноместной и суперкомфортабельной. Симулин восседал, опершись на спинку кровати, как на троне. «Здравствуй, Виктория! Проходи, присаживайся!» Дедушка встретил Вику так, как будто она зашла к нему в рабочий кабинет, а не в больничную палату. «Как вы себя чувствуете, Петр Лукич?» «Как я себя чувствую? Как я себя чувствую, ёпт!» «Все одно и то же спрашивают. Как будто не видно, что я себя чувствую. Хорошо?» «Видно», — улыбнулась Вика. «Ну вот. А что ты тогда туда и сюда? Как там на работе?» «Нормально. Все как всегда». «Ты замену Томецкому нашла?» «Нашла. Сейчас на испытательном сроке». «Это хорошо. А Митинков когда появится?» «Не знаю, Петр Лукич. Ему пока врачи не разрешают заниматься умственной деятельностью». «Да уж, врачи, конечно, не разрешают туды-сюды. У них работа такая. Позвони ему, узнай, какие у него планы. Этот новенький в продажах, как там его, справляется?» «Вроде да». «Вроде. Это не разговор. Ты побеседуй с ним. Мы ему на собрание задание давали, вот пусть тебе расскажет, как он его выполнил». «Хорошо». «Презентацию по корпоративному празднику готовишь?» «Да», — соврала Вика. «Ты у меня тогда отпрашивалась в какое-то рекламное агентство на корпоративный выезд. Как прошло?» «Хорошо прошло». «Так ты расскажи туды-сюды». «Я вам в презентации идеи изложу». «Ну ладно». Дедушка, несмотря на столь интенсивный допрос, выглядел все же нездоровым, и Вика решила закругляться. «Петр Лукич, ну, я не буду вас больше утомлять. Вот тут в пакете фрукты и конфеты от нашего отдела. Поправляйтесь скорее». «Спасибо. Ты там всем передай, что я скоро выйду. Пусть не расслабляются, ёпт». «Хорошо». «И еще...» «Да». «Ты вчера все утро где была?» «Кто-то настучал», — подумала Вика. «Вот ведь от родного коллектива не скроешься». «В ГАИ на права сдавала». «Сдала?» «Да». «Ну, поздравляю. Ладно, иди. Спасибо, что навестила». «Не за что. Выздоравливайте».